Дым ходил из трубка. Бабушка думал, его курить будет. Нет, понимаешь, трубка отнес в юрту, сам на лошадка садился, уехал тайга. Бабушка домой уходил. Может, полчаса, час проходил. Пожар. Юрта гори, лесной склад гори. Вот какое дело, понимаешь? А кто докажет, что это был Бабарыкин? Я могу доказать такое дело. Каким образом? Я следы видел, лошадка искал. Всю тайгу прошел. Лошадь нашел. В Орси, оказывается, лошадка. Ну, где запань? Конюх, мой друг. Мы выпивали немножко. Я давал ему свой нож, хороший нож. Конюх давал мне писаку. Вот такое дело. Арсё вынул сложенную в четверо бумажку, протянул ее Конькову. Через плечо ему заглядывала Елена и зло цедила. Какая сволота, а? Какая сволота! Коньков развернул бумажку и прочел вслух. Конюху Коновалову выдать лошадь под седло подателю сего Бабарыкину, завхоз Сметанкин, 20 сентября сего года. Вот это бумага! Прихлопнул ладонью по записке Коньков и радостно подмигнул жене. Ай да, все! Да ты прямо Шерлок Холмс! Конечно, охотно согласился Арсё. За это и выпить не грех. Коньков налил всем в рюмки водки. Можно такое дело выпить. Арсё бережно приподнял рюмку и, кривясь, медленно цедил водку. Коньков помолчал для приличия, ожидая, пока Арсё закусывал свиным салом. Потом спросил. А что за трубку положил он в юрту? Вот его трубка. Арсё вынул из кармана дюралевую трубку, из которой торчал остаток истлевшего фитиля. Там нашел, где юрта Гента стояла. Коньков взял трубку, стал разглядывать ее. И вдруг вспомнил. Это был тот самый обрезок, которым он расшвыривал пепел на месте сгоревшей юрты. Запоздалая досада на свою оплошность вызвала в душе его горькое сожаление. Он только головой покачал. «Как же я не обратил на нее внимания! Эх, лопух я, лопух!» — выругал он себя вслух. «А при чем тут трубка?» — спросила Елена. «Какая связь этой железки с пожаром?» «Типичный самопал!» — Коньков передал ей трубку. «Поджигает фитиль, заталкивают его в трубку, а на конце насаживают или коробку спичек, или бутылку с бензином. Пока фитиль тлеет в трубке, поджигатель успевает далеко уйти. Это вроде примитивного Бигфордова шнура». «Да, откуда взял он эту трубку?» — спросил Коньков, скорее себя, а не Арсё. «Я знаю», — отозвался Арсё. «Ну-ну». «Его отрезал свое весло. Там валяется на складе. Алюминиевое весло. Я такое дело спрятал». Коньков опять головой покачал. «Арсё, тебе надо в следователи идти». «А почему нет?» — засмеялся тот. «Одну минутку». Коньков встал из-за стола и прошел в соседнюю комнату к телефону. Притворив дверь, он набрал номер дежурного по милиции и спросил. «Капитан Ребров, послушай, Володь, завтра утром вызови ко мне в кабинет Бабарыкина. Тепленьким доставь его, да-да, пораньше, к 9 часам». На другой день Бабарыкин встретил Конькова в дежурном помещении и сердито спросил. «С какой целью вы меня вызвали?» «Сейчас поясню». «Пройдемте со мной», — приглашал его Коньков, пропуская впереди себя. В своем кабинете он вынул из кармана закопченную алюминиевую трубку и положил на стол перед Бабарыкиным. «Узнаете? Что это?» — спросил в свою очередь Бабарыкин. «Обрезок от вашего весла. Вспомните». «Допустим, ну и что?» Он оказался на месте сгоревшей юрты Геенты.